Синергия разума и тела. У меня разрывается сердце, когда я вижу людей, которые уверены, что просто невозможно оставаться здоровыми без дорогостоящего и противоестественного лечения. Они принимают поставленный им диагноз как непреложный факт, с которым нужно просто смириться. Они не ощущают себя людьми, способными позаботиться о своем здоровье и помочь своему организму исцелиться. Нет, они обращаются за лечением, которое в лучшем случае позволяет погасить симптомы болезни, а в худшем лишь усугубляет болезнь или создает новые проблемы. Одно из самых страшных преступлений современной медицины заключается в том, что она отнимает у пациентов веру в собственные силы. Система здравоохранения построена так, что люди передают всю полноту власти над своим здоровьем и самой жизнью врачам и механизмам. Ирония ситуации заключается в том, что чем более сложным и дорогостоящим оказывается лечение, тем больше к нему доверия у тех, кто страдает от тяжелого заболевания. Мы оторвались от своих внутренних потребностей, потеряли связь со своим разумом и телом. Разучились читать сигналы, получаемые изнутри. Больше не верим в способность своего организма к саморегуляции и самоизлечению. Не принимаем в расчет его удивительные возможности. Чуть что, мы предпочитаем сразу бежать к врачу, вместо того, чтобы дать себе реальный шанс. Медицинский истеблишмент намеренно держит население во мраке невежества, и это величайшая трагедия. Принцип здесь простой и совершенно бессовестный. Больные люди покупают больше лекарств, чем здоровые, и больше пользуются услугами врачей и медицинских учреждений. Выгоднее и подлее. Схему трудно и придумать. Фармацевтические монополии целенаправленно культивируют болезни и препятствуют распространению информации об альтернативных методах охраны здоровья. Чтобы сохранить свой монополизм, в сфере здравоохранения. Они осознанно держат нас с вами в неведении, чтобы получать прибыль. В конечном счете, навязываемые людям методы лечения либо оказываются неэффективными, либо лишь усугубляют положение пациентов. Не веря в свои силы, в свою способность помочь организму исцелиться, люди ощущают себя беспомощными жертвами болезни. Вместо того, чтобы воспринимать заболевание как тревожный звонок, призывающий навести порядок в организме, они лишь усугубляют дисбаланс, пичкая себя всякой дрянью, которую прописывают им врачи. В результате болезни, которые еще сравнительно недавно были редки, стремительно приобретают характер эпидемии. Официальная медицина делает вид, что встревожена таким развитием событий. В реальности же она сама и является главной виновницей. Эта ситуация порождена отсутствием индивидуальной ответственности пациентов за свое здоровье и намеренным неуважением к натуральным методам и средствам лечения в сочетании с финансово мотивируемым упором на систематическое лечение, характерным для фармацевтических монополий и официальной медицины. Пока им удается убеждать население, что предлагаемые ими методы симптоматического лечения лучше, чем простые и основанные на здравом смысле натуральные методы и средства, нацеленные на профилактику и лечение коренных причин болезней, как физических, так и духовных, они зарабатывают на нас огромные прибыли. Пора прекратить произвол фармацевтических монополий и вырваться из заколдованного круга болезней, отказавшись от ложных представлений, которые удерживают людей в этой западне. Хватит праздно наблюдать за тем, как ваше здоровье продолжает ухудшаться, тогда как медицинские расходы растут до небес. Вместо того, чтобы доверять свое здоровье врачам и фармацевтам, которые думают только о прибылях, а в том, чтобы вы стали здоровыми, не заинтересованы, вам нужно взять заботу о своем здоровье, благополучии и своей судьбе в собственные руки. Надеюсь, что информация и идеи, изложенные в этой книге, вдохновили вас и помогли выйти на дорогу, ведущую к здоровой, полноценной жизни. Никогда не поздно задуматься о своем здоровье и благополучии. Желаю вам долгой и счастливой жизни.